И снова реальность. «Сева! Сева!» Почувствовав на щеке влажную горячую руку, майор открыл глаза. «Очнулся!» Светлана выдохнула счастливо, почти истерично, и вдруг припала, обхватив Курехина, забилась в истошном плаче, молчаливом, будто конвульсия. «Да что со мной будет?» — попытался отшутиться Всеволод и запнулся на полуслове. Голос, свой собственный, показался чужим, незнакомым. «Не ной, Светка, беду накличешь. Знала же, за кого замуж шла». «Знала», — женщина всклипнула на груди и притихла, затаившись. «Может, счастье боялась спугнуть, а может, о чем думала. Так и лежали. Она, слушая сердце родного человека, а Курехин, глядя в потолок и еле шевеля мозгами после медикаментов. «Твой Капустин заходил», — наконец выдавила она сквозь слезы. «Когда был?» — лениво поинтересовался майор. Ему казалось, было уже плевать. Жив остался, здоров, с башкой собственной, да человек любимый рядом. Что еще желать мужику? «Поутру был», — Светлана отстранилась и внимательно посмотрела на мужа. «Знать бы, что вы тогда затеяли, в жизни не пустила бы». Так и сидели, ругаясь, плача, снова ругаясь и клянясь в вечной любви, пока не подоспела суровая медсестра и не выставила возмущенную Светлану за двери палаты. Капустин оказался, как всегда, громогласен и вездесущ. Ворвавшись в помещение, он снова заполнил собой все видимое пространство. Пижама на гиганте висела, исхудал до невозможности, а бледность и синяки под глазами нисколько не вязались с молодецким гоготом, больно бьющим по перепонкам. «Очнулся, командир! Молодец! Ты представь! Меня из отделения выпускать не хотели! Постельный режим, говорят! И хоть ты тресни!» «А ты что?» — вяло улыбнулся Курехин. «А что я? Сказал, что подгоню взвод, устроим штурм и коньяком завалим!» «Верю!» — Курехин вздохнул, прикрыл глаза. «Говори, с чем пожаловал». Винни замолк, будто запнувшись и, боязливо оглянувшись, присел на край кровати. «Бред творится, командир!» — зашептал он, почти вплотную приблизившись к майору. «Странный был штурм. Помнишь комнату, до которой пытались добраться? Не было там наших парней. Группу мою отозвали в последний момент, всех до единого. Менты тоже неправильные были, будто ряженые. Хоть и техника, и снаряга серьезнее не бывает». «А что тебя беспокоит?» «Да сам не знаю. Сёма наш беспокоит. Прыщ прыщом. Я ведь, как очухался, навел справки о капитане ФСБ Семёне Давыдове. И что думаешь?» «Ноль». «Так, может, он под псевдонимом?» «Я ей ориентировку дал и по таким каналам пробить пытался, что самому страшно. Нет, говорят, такого сотрудника». «Секретный, наверное». Говорить решительно не хотелось. Всеволода тошнило от лекарств, голова кружилась от слабости и походила на чугунный колокол. «И хватит пылить, Винни, а? Мнительный ты больно в последнее время со своей разведкой. Пойди да спроси его сам. Чай в соседней палате лежит». «Да в том-то и дело, что нет». Капустин аж подпрыгнул, как ему было не втерпёшь. «Привезли нас на месте. А пока мы с тобой 200-х изображали, его вроде как куда и сплавили, а куда неизвестно. Я тут поговорил тет-а-тет с одной докторессой». Тут Винни попытался изобразить руками прелести сотрудника больницы, что у него почти получилось. «Так вот, Ленка говорит, что записей по Давыдову нет. И самое главное, меня отзывают в Москву. В приказном порядке отзывают к хозяину на ковер. Буду держать тебя в курсе, если что. И да, ха, поздравляю, назначение пришло. С полковником тебя, командир». Как бы ни упирался Капустин, но то ли та самая докторесса, то ли еще кто по сноровистей, выпроводили шумного больного за дверь, и в палате снова наступила тишина. Выздоровление происходило мучительно долго. Доктора взяли гору анализов, и вскоре Курехин засомневался, а уж не хотят ли его и вовсе обескровить. Пища на стационаре, куда его перевели после месяца в палате для тяжелых, была сносна. Персонал почти приветлив, но и этого было достаточно. Светлана было вознамерилась навещать Всеволода каждый день, но узнав, что больница находится на другом конце города, тот взбунтовался. «Делать тебе нечего, как 2 часа на дорогу тратить», — бушевал идущий на поправку теперь уже полковник Курехин. «Достаточно с меня и выходных». «Хлебну я с тобой горе», — сетовала та, но озорной блеск в глазах напрочь губил конспирацию. После новых порций ласки под бдительным оком персонала Всеволод оставался с внушительным пакетом фруктов и кефира, но на этот раз Светлана принесла еще и ноутбук. «Хоть будет чем себя занять», — с улыбкой пояснила она. «В игрушку какую поиграешь, в интернете посидишь, а может и книжку качнешь». Дождавшись, пока любимая женщина упорхнет по делам, Курехин взгромоздил на колени портативный компьютер и, воткнув USB-модем, привычно пробежался по социальным сетям. Ходить по ним для Всеволода было достаточно сложно, а зачастую и противно. Цепкий взгляд оперативника быстро вычленял странички извращенцев, социопатов и прочей кибернечисти, за которой охотился уже не первый год. Крохотное окошко чата мелькнуло и пропало за чередой открытых браузерных окон. «Что это?» — закусил губу Всеволод. «Одиночный удар по тачпаду?» И в развернутом окне засветился до странного знакомый логин, а курсор замигал тревожно и призывно, приковывая внимание. «Хелл! Привет, Всеволод! Оклемался?» Рапид входит в чат. «Ты ли?» «Хелл». «Я? А ты что думал, от меня так легко избавиться? Я же программа». Рапид. «Я рад, искренне рад». «Хелл». «Оставь сантименты. Я по делу». Всеволод выдохнул и, закрыв крышку ноута, попытался унять сердцебиение. То, что с ним связалась программа, уже казалось чудом, но то, что писал проводник, если это был он, выходило за все грани. Сглотнув вдруг набежавшую слюну, Курехин сделал над собой усилие и вновь открыл ноут. Во второй раз почти по слогам произнес написанное на экране. Внизу, под странным ником «Hell», будто кто не допечатал одну букву, было всего несколько слов, и они тревожили больше всего. «Арии вырвались. Фон Клаус среди нас», — гласили они. «Нужно срочно задержать на границе». Рапид. «Что за груз?» Хелл. «Микрочипы нового блока передачи данных. Стандарт 5G. Площадь покрытия до 30 километров». Рапид. «Когда они будут в России?» Хелл. «По моим данным, через 2 недели». «Ухожу с канала. Меня пытаются прибить сигнатурой. Выйду на связь позже. Пока». В тот же вечер хмурый и чуть пьяный Капустин, в который уже раз перечитывая сохраненный лог чата, поправлял здоровье коньяком. «Выписывают меня, будто под зад ногой». «Что будем делать?» — Всеволод кивнул в сторону мерцающего монитора. «А ничего», — отмахнулся полковник. «По мне так это провокация. Нету больше нашего старины Хелла. Почему-то уверен я в этом. А ты ведь знаешь, командир, что чутье меня редко подводит». «А что, если нет?» — нахмурился Всеволод, шаря по тумбочке в поисках сигарет. Прошлую пачку забрала разгневанная медсестра, но хитрый оперативник припрятал запасную в тапке и теперь с наслаждением нарушал больничный режим облачками сизого дыма. «Проверим этот груз. То не особо сложно», — повел широкими плечами Винни. «Прилечу в Москву и сразу пробью по своим каналам». В кармане у полковника запрыгал телефон. Вытащив мобильный, Всеволод с неудовольствием отметил, что номер заблокирован, и собрался уже дать отбой. Но что-то гаденькое, мерзкое шевельнулось в душе, и палец дернулся на кнопку приема. «Вы, как я понимаю, господин Курехин?» Голос Всеволоду был абсолютно незнаком. «Вы правильно понимаете», — скривился оперативник. «Ваша жена у нас». Просто и буднично, как будто сообщая прогноз погоды, произнес незнакомец. «Мы знаем, что у вас есть данные о проекте «Арий», который вы увели из-под носа у нового рубежа». «Но это не я». «Нам все равно. Если данные не будут переданы нам через 4 дня, ваша жена умрет». «Что с тобой?» — Капустин подхватил товарища под локоть. «Светку похитили», пытаясь прийти в себя от шока, произнес Всеволод. «Хотя данные фон Брауна, они у Сёмы». «Ты шутишь!» — Виня схватил трубку и умчался из палаты. Вернулся через полчаса, когда мечущийся по больнице Всеволод пытался дозвониться сначала на мобильник жены, а потом и до номера на городской квартире. «Да что ты переживаешь, командир?» — попытался успокоить друга Капустин. «Вышла за хлебом твоя Светка. Ну или к маме, может, поехала». «Точно, к маме». Курехин завертел старомодный диск телефона. Долго, с замиранием сердца, вслушивался он в долгие гудки, пока на том конце провода сонный и недовольный голос любимой тещи не поинтересовался. «Кто там?» «Анна Никифоровна, это Всеволод. Света не у вас случайно?» «Нет, а что-то случилось?» Всеволод повесил трубку и только покачал головой. «Зря звонил. Еще одна истерика нам совсем лишняя». Курехин пожал плечами и, повесив трубку на рычаг, зашагал по коридору. «Что с телефоном?» «Пытались пробить номер, но ничего не получилось», — почти извиняясь, пояснил Винни. Всеволод остановился, о чем-то на секунду задумавшись, и вновь пошел вперед. «Ты куда?» — осторожно поинтересовался разведчик. «Как куда?» Курехин вновь остановился и с удивлением посмотрел на своего боевого товарища. «А ты как думаешь?» «Ну так, что ли, в пижаме?» «И то дело. Сейчас найдем шмотки, а потом достанем Сёму. Хоть из-под земли, хоть с того света достанем. И если на голове Света упадет хоть один волос, я этому секретному агенту глотку перегрызу». «Ну как знаешь», — развел руками Капустин. «Только он, может, ни в чем не виноват». «А мне плевать. Знать бы еще, кто звонил». «Наших подключить?» «Опасно. Больно уж ведомственные уши изо всех щелей торчат». «Да ты не понял. Блоха, лютый». «Их можно. Как они, кстати?» «Ну, почти нормально. Пьют только много. Но халявный спирт сказывается». Дойдя до конца коридора, Всеволод остановился и, сжав кулаки, поспешил в палату, где на постели остался раскрытый ноутбук. Захлопнув крышку, он вновь вышел в коридор, а в голове вертелась только одна мысль. Когда приходит разведка, вызывая огонь на себя, после подходят основные силы, полностью укомплектованные, подготовленные ко всем неожиданностям. Основной ударный контингент. Раньше таких называли кавалерией, теперь, возможно, и танковой колонной. Хотите кавалерию? Будет вам кавалерия. Хотите тяжелую бригаду? Будет и она. Продолжение следует.